Блюдо из творога. Творог является одним из наиболее ценных молочных продуктов. Для его приготовления используют цельное пастеризованное молоко жирностью 20 и 9%, а также обезжиренное. Творог представляет собой своеобразный концентрат белка и кальция, которые содержатся в молоке, благодаря чему он обладает исключительно высокой биологической ценностью. Содержание молочного жира, белка и других веществ в твороге колеблется и зависит от используемого для его приготовления молока. Благодаря большому количеству жира и белка, жирный творог обладает высокой калорийностью. В 100 граммах творога 226 килокалорий. Такое же количество говядины первой категории имеет калорийность 187 килокалорий, а телятины 90 килокалорий. Калорийность творога полужирного 156 килокалорий, нежирного 86, мягкого диетического 170 килокалорий. В твороге удачно сочетаются полноценные белки, легко усваиваемые жиры, минеральные вещества и витамины. Творог способствует усвоению других пищевых продуктов, употребляемых в сочетании с ним. Все это делает творог незаменимым продуктом в питании человека. Особенно полезен творог детям и людям пожилого возраста. Обезжиренный творог рекомендуется людям, страдающим ожирением, подагрой, болезнями почек, то есть в тех случаях, когда необходимо заменить в питании белки мяса и рыбы. Кроме того, творог – весьма подходящая пища при проведении разгрузочных дней с целью улучшения обмена веществ. В определенный день недели принимают 500-600 граммов обезжиренного и несоленого творога с добавлением 150 граммов меда или сахара, разделив его предварительно на 5 равных порций. Творог употребляют не только в натуральном виде. Из него готовят разнообразные блюда и кулинарные изделия. Широко используют творог для приготовления различных мучных блюд. Хорошо сочетаются с творогом блюда из круп и овощей. Горячие блюда из творога готовят отварными, вареники ленивые, пудинг, вареные на пару, жареными, сырники, творожные батончики и запеченными, пудинги, запеканки. Творог является благоприятной средой для жизнедеятельности различных микроорганизмов, поэтому он плохо сохраняется, и использовать его надо сразу же после покупки. Приготовление творога в домашних условиях. Творог можно приготовить самим в домашних условиях. С этой целью молоко кипятят, снимают с плиты и быстро охлаждают до температуры 35-40 градусов. В охлажденное молоко вводят при помешивании закваску, содержащую молочно-кислые бактерии. Закваской могут служить кефир, простокваша или сметана. Заквашенное молоко перемешивают, закрывают крышкой и ставят в теплое место. Для ускорения процесса заквашивания молоко можно подогреть. Готовый творог имеет плотную консистенцию, на разломе ровные края, а отделяющаяся сыворотка прозрачная, зеленоватого цвета. Молоко нельзя переквашивать, так как творог будет кислым. Готовый творог отделяют от сыворотки, выкладывая его на сито или дуршлаг, обработанные кипятком и покрытые марлей. Охлаждают, слегка отпрессовывают. Для приготовления творога на литр молока берут 50-75 граммов закваски. Пресный домашний творог готовят из обезжиренного молока. Можно использовать и обычное молоко. Вместо закваски в этом случае применяют молочно-кислый кальций. Молочно-кислый кальций можно приобрести в аптеке. Молоко кипятят, охлаждают до 30 градусов, добавляют разведенный молоком молочно-кислый кальций на литр молока, 5 граммов кальция, и нагревают до появления хлопьев. Затем творог откидывают и отжимают от лишней влаги. В Киргизии готовят сухой творог, курут. Для этого цельное молоко кипятят, охлаждают до температуры 25-30 градусов, заквашивают кислым молоком и ставят в теплое место. Полученный плотный сгусток переносят на марлю, сложенную в несколько слоев, заворачивают и кладут под пресс на 5-6 часов. Творог высушивают при температуре 35-40 градусов. Курут при комнатной температуре может храниться длительное время, более одного месяца. Для приготовления в домашних условиях обезжиренного творога кипятят молоко, дают ему отстояться, затем снимают верхний, наиболее жирный слой, кефирные грибки промывают, укладывают в посуду и заливают снятым молоком комнатной температуры. Посуду закрывают и оставляют при температуре 20 градусов на сутки. Полученный кефир процеживают, медленно нагревают до 70-75 градусов, при этом происходит полное створаживание молочного белка, и откидывают на дуршлаг, покрытый марлей. Оставшиеся при процеживании кефирные грибки промывают и используют вновь. В домашних условиях можно приготовить и сырковую творожную массу. Для этого творог протирают через сито или пропускают через мясорубку, добавляют в него сахар, размягченное сливочное масло и все тщательно перемешивают. Для приготовления 1 килограмма творожной массы необходимо взять 700 граммов протертого жирного творога, 170 граммов сахара, 120 граммов сливочного масла. Ароматы и специфический вкус творожной массы можно придать, добавив в нее ванилин, изюм, какао-порошок и тому подобное. Несколько сложнее приготовить в домашних условиях так называемый зерненный творог, домашний сыр. По внешнему виду и вкусу он схож с нежирным творогом, имеет зернистую структуру и достаточно плотную консистенцию. Зерненный творог может быть обычный, нежирный и сливочный. Для приготовления зерненого творога необходимы свежее молоко, кефир или смесь молока и кефира, сливки жирностью до 20% для сливочного зерненого творога. Молоко нагревают в эмалированной посуде до 63-65 градусов и выдерживают в течение 20 минут, затем охлаждают до 30-32 градусов. В молоко вносят закваску, состоящую из чистых культур молочно-кислых бактерий, молочно-кислой палочки и сливочного стрептококка в соотношении 2:1:2. Затем в молоко при тщательном перемешивании добавляют сычужный фермент, 1,5-процентный раствор. Сквашивание считается законченным, когда сгусток будет в меру плотным, через 6-10 часов. В посуду со сгустком, разрезанным на кубики 1-1,5 см, добавляют теплую воду 40 градусов с таким расчетом, чтобы уровень содержимого повысился на 3-4 см. Первоначально массу подогревают осторожно до температуры 40 градусов, затем до 60 градусов при перемешивании в течение 10-15 минут. Отваривание заканчивают, если при легком сжатии в горсти охлажденное зерно сохраняет форму. Сыворотку процеживают через чистую марлю, сложенную в 2-3 слоя. Зерно охлаждают до температуры ниже 10 градусов. Охлаждение проводят в 3 приема водой, температура которой составляет соответственно 26-28, 15-18 и 2-4 градуса. Охлажденное творожное зерно обсушивают около часа. В обычный домашний сыр соль добавляют из расчета не более 1% массы сыра. При приготовлении сливочного сыра сливки вводят в зерна творога в таком количестве, чтобы жира было не менее 4% массы готового продукта. Сливки предварительно солят, пастеризуют при 63-65 градусах и охлаждают до 2-5 градусов. После перемешивания зерен со сливками их переносят в стеклянную или керамическую посуду и хранят при температуре до 8 градусов. По вкусу сливочный сыр не уступает высокожирным белковым продуктам. Домашний сыр можно готовить с различными добавками, соками, эссенциями, фруктами, зеленью, свежими или сухими овощами и так далее. В домашних условиях из творога можно приготовить высокоценные сыры, такие как домашний плавленый сыр, клинковый сыр, вареный сыр и другие. При приготовлении домашнего плавленого сыра творог дважды пропускают вместе с солью, 1% массы творога, через мясорубку и оставляют на 5 суток в сухом помещении. Пожелтевший творог укладывают в смазанную маслом посуду, ставят ее на слабый огонь и расплавляют, перемешивая до образования жидкой однородной массы. Готовую массу разливают в более мелкую посуду. После остывания и затвердения сыр готов к употреблению. Клинковый сыр готовят следующим образом. Кислое цельное молоко оставляют при комнатной температуре на 12-14 часов для образования плотного сгустка, который разрезают на несколько кусков. Посуду со сгустком помещают в теплую воду 50-55 градусов или в теплую, но не горячую духовку и выдерживают до тех пор, пока сгусток не уплотнится. Полученный таким образом сгусток помещают в клинообразный полотняный мешок и подвешивают для стекания сыворотки. Когда сыворотка стечет, мешок плотно завязывают и помещают между двумя досками. На верхнюю доску ставят груз массой 5-7 килограммов. Через 2 часа его увеличивают до 15 килограммов. Прессование продолжают 6-8 часов. Спрессованный сыр вынимают из мешков, трижды натирают солью через 12-14 часов. При этом сыр становится более плотным. Для того, чтобы оплавить поверхность сыра, его опускают на 2-3 секунды в кипящую воду. Горячие блюда из творога. Рецепт первый. Вареники с творогом. Муку просеивают, творог пропускают через мясорубку. В муку добавляют подогретое молоко 125 граммов или воду, яйца, соль, сахар и замешивают крутое тесто. В творог вводят сахар, желток, растопленное масло, соль и все хорошо перемешивают. Тесто раскатывают тонким слоем, вырезают кружки металлической выемкой или стаканом, смазывают их взбитым белком, кладут на каждый кружок творожный фарш, края соединяют и защипывают. Вареники опускают в кипящую подсоленную воду и варят, пока они не всплывут. Готовые вареники выкладывают на блюдо, поливают растопленным маслом и подают со сметаной или фруктовым сиропом. Творог 500 граммов. Сметана стакан, яйца 2 штуки, мука пшеничная 2 стакана, сахар 2 столовые ложки, масло сливочное 40 граммов, соль по вкусу. Второе. Вареники ленивые. Творог протирают, вводят муку, яйца, сахар, соль и перемешивают до получения однородной массы. Массу раскатывают пластом толщиной 10-12 мм и разрезают на полоски шириной 25 мм, которые затем нарезают на кусочки прямоугольной или треугольной формы. Вареники отваривают в подсоленной воде, пока они не всплывут, подают с маслом, сметаной или сахаром. Творог 500 граммов, мука пшеничная полстакана, яйцо 1 штука, сахар 2 столовые ложки, соль по вкусу. Третье. Галушки из творога. Творог протирают, добавляют яйца, сахар, часть растопленного сливочного масла, соль и все хорошо перемешивают. В полученную массу всыпают просеянную муку и замешивают тесто. Тесто выкладывают на посыпанный мукой стол, разрезают на 4 равные части, раскатывают каждую часть в виде колбасок и нарезают на небольшие куски галушки. Галушки опускают в подсоленную кипящую воду и варят, пока они не всплывут. Выкладывают на блюдо, поливают растопленным сливочным маслом и посыпают толчеными сухарями, поджаренными до золотистого цвета. На стол их подают со сметаной. Сваренные галушки можно запечь в духовке, для чего их кладут на сковородку, поливают сметаной, сбрызгивают маслом и запекают до образования золотистой корочки. Творог 500 граммов, сметана 3 четверти стакана, яйца 2 штуки, сахар 1/3 стакана, мука пшеничная – стакан, сухари – 1 столовая ложка, масло сливочное – 50 граммов, соль по вкусу. Четвертое. Колцунаш с творогом. Тесто готовят как для лапши домашней, но более жидкой консистенции. Раскатывают тонким слоем и разрезают на квадраты со стороной 5-6 сантиметров. Творог протирают, смешивают с яйцами, сахаром, мукой и солью. На квадраты из теста кладут творожный фарш, края загибают в виде треугольника и защипывают. Отваривают изделие в подсоленной кипящей воде. При подаче к столу поливают растопленным маслом, можно подать со сметаной. Мука 5 стаканов, яйца 5 штук, вода 3 четверти стакана, соль по вкусу. Начинка. Творог 500 граммов, яйца 2,5 штуки, мука пшеничная 1,5 столовой ложки, масло сливочное 125 граммов, сахар, соль по вкусу. Пятое. Папанаш отварные. Творог протирают, добавляют яйца, крупу, соль и замешивают до состояния густой массы. С помощью муки формуют небольшие круглые галушки, слегка их сплющивают и вдавливают посередине небольшое углубление. Подготовленные галушки опускают в кипящую подсоленную воду и, когда они всплывут, варят при слабом кипении в течение 10 минут. Подают в горячем виде, полив кипящим маслом и посыпав сухарями. Творог 500 граммов, яйца 4 штуки, крупа манная 0,5 стакана, масло сливочное 100 граммов, мука пшеничная на обсыпку 1/3 стакана, сухари пшеничные молотые 2 столовые ложки, соль по вкусу. Шестое. Творожные шарики отварные. Творог размешивают с яйцами, сметаной, пшеничной и картофельной мукой. Из полученной массы формуют круглые шарики, закладывают их в кипящую подсоленную воду и отваривают до тех пор, пока шарики не всплывут. Готовые изделия откидывают на сито, укладывают на блюдо и поливают растопленным сливочным маслом, подают со сметаной. Творог 200 граммов, яйцо 1 штука, мука пшеничная 1 столовая ложка, мука картофельная 2 чайные ложки. Сметана 1 столовая ложка, соль, сахар по вкусу. Седьмой рецепт – фрикадельки с творогом. В кипящее молоко добавляют соль и осторожно заваривают крахмал, не доводя до кипения. Из горячей массы делают шарики и начиняют их творожным фаршем. Для фарша творог протирают, солят, вводят яйца и тщательно перемешивают. Фрикадельки варят в подсоленной воде, подают к столу со сметаной или с маслом растопленным и сметаной. Крахмал картофельный 4 стакана, молоко 3 стакана, сметана 1,5 стакана, соль по вкусу. Начинка творог 500 граммов, яйца 1 штука, соль по вкусу. Восьмое. Клёцки творожные со сметаной. Творог протирают, муку просеивают, яйца взбивают. Из протертого творога части муки и яиц замешивают тесто. Затем его хорошо вымешивают, постепенно добавляя оставшиеся часть муки и яйца, раскатывают жгутом и нарезают. Клёцки опускают в кипящую подсоленную воду и варят до готовности. Отварные клёцки откидывают, обдают кипятком, укладывают в посуду с растопленным сливочным маслом, при подаче поливают сметаной. Творог 500 граммов, мука пшеничная, 1/3 стакан, яйца 6 штук, масло сливочное 40 граммов, сметана 0,5 стакана, соль по вкусу. 9. Клёцки в горшочке. Замешивают крутое тесто, в воду кладут маргарин, соль и доводят до кипения. В кипящую жидкость, помешивая, всыпают муку и заваривают тесто, которое прогревают в течение 5-10 минут при постоянном помешивании. После этого массу охлаждают до 60-70 градусов, добавляют в несколько приемов сырые яйца и перемешивают. Приготовленное тесто раскатывают жгутом и нарезают наискось на квадратики. Клёцки опускают в кипящую воду и варят при слабом кипении до тех пор, пока они не всплывут. Клёцки откидывают на дуршлаг, дают воде стечь и укладывают горячими в горшочек. Заправляют жареным шпиком, протертым творогом и поливают сметаной. Творог 500 граммов, сметана 2 стакана и 2/3. Мука пшеничная 7 стаканов, яйца 4 штуки, шпик 250 граммов, маргарин 100 граммов, соль по вкусу.